Иисус Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Наше желание через эту кассету – исполнить эти заветные слова Христа. Просим, чтобы вы с кем-нибудь поделились этой кассетой и тем самым также исполнили повеление нашего Господа. А теперь откроем наши Библии и сердца и послушаем, что Господь хочет сказать каждому из нас. Эта кассета составлена в студии Ярла Николаевича Пести. Как я благодарен за мою дорогую мать, которая не только словом, но живым примером, любя нас, наставляла в истине Божией. Сколько раз я видел мою маму, выходящей из своей комнаты, после долгих молитв, сияющим лицом. Мы знали, что она за нас молилась, и если бы не ее молитвы, то вряд ли мы, ее дети, сегодня служили бы Господу. Какая милость Божия иметь такую мать! Поэтому я так рад, что могу сегодня представить вам свидетельство моей дорогой матери Марты Ивановны Пести, которая так верно служила своему Господу. Покинула она нас 8 августа в 1971 году. Свидетельство передаем с грамзаписи, которая у нас сохранилась. Я уверен, что это свидетельство послужит вам большим благословением. Дорогие радиослушатели, я очень рада, что я имею возможность участвовать в этой радиопрограмме сегодня. В Евангелии Иоанна, в главе 3, в 16 стихе, написаны эти знакомые нам всем слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова нам всем знакомы, но верим ли мы эти слова? Верим ли мы, что Бог действительно возлюбил весь мир, что Он любит все народы одинаково? Для меня это некогда было трудным к восприятию. Ребенком еще я посещала воскресную школу. В нашу церковь приезжали миссионеры и приезжали из разных стран. Меня всегда интересовало знать подробности о тех странах, о которых миссионеры говорили, показывая какие-нибудь предметы, вывезенных из этих стран. И тогда я часто думала, как бы я хотела стать миссионеркой. В начале мировой войны 1914 года я пережила один радостный день в моей жизни. Господь возродил меня, и я узнала, что грехи мои прощены, что я Его дитя. Сразу же мне стало ясным, что когда Господь нас обращает, Он хочет, чтобы мы несли эту радостную весть другим, еще не знающим Его. Теперь мне пришло на сердце, может быть, Господь хочет, чтобы и я была Его свидетельницей, миссионеркой в какой-нибудь стране, где Его еще не знают. И эта мысль дала мне великую радость. Как я уже говорила, это случилось в начале Первой мировой войны. И вдруг мне пришло на мысль, что, если Господь хочет послать меня в Россию? И меня страшила эта мысль. Почему-то я думал, что Россия – это какая-то страшно огромная и загадочная страна. Я старалась оттолкнуть эту мысль от себя. В начале 1915 года в нашу церковь приехал молодой миссионер из России. Он рассказывал о своей работе там. В его сердце огнем горела Божья любовь к русскому народу, и мне очень понравились его проповеди. Прошло некоторое время. Я ближе познакомился с этим миссионером. В 1916 году он стал моим супругом. Теперь я поняла ту мысль, которую Господь вселил в меня давно еще, что если я не хочу ехать в Россию одна, то теперь должна ехать с мужем. Сердце мужа горело желанием возвратиться в Россию, чтобы продолжать свое дело проповедовать Евангелие. В начале 1918 года, в самый разгар русской революции, в один день мой муж приходит ко мне и говорит: «Ты знаешь, что мы должны поехать в Россию. Я чувствую, что Господь зовет меня туда». У нас в то время был маленький ребенок, и я говорила мужу, как же мы можем теперь ехать в Россию в такое страшное время. Помню, что когда муж выразил свое желание в нашей церкви, все верующие запротестовали, говоря, что эта мысль не от Бога. Они говорили, вам все равно не будут позволять проповедовать там. Вас расстреляют, или вы умрете от голода. Но мой муж всегда, узнав о чем-нибудь, что это воля Божья, не сдавался в исполнении задуманного, и никто не мог его отговорить. Итак, мы упаковались и поехали в Петроград. По прибытии на место мы узнали, что действительно слухи о России у нас на родине не преувеличены. Голод был страшный, и людей убивали прямо на улицах. Я своими глазами видела подобное. Продукты мы получали по карточкам. Нашу дневную порцию составляла восьмушка фунта хлеба на человека. Ребенок же получал по своей карточке 2 яйца и 1 фунт крупы на месяц. Я помню, что я несколько раз измеряла крошечный кусок хлеба. Он был не длиннее и не толще моего пальца. Но в то же время он был страшно тяжелым от различных примесей. Этот кусок я делила на 3 части. 1 кусок на завтрак, 2 на обед и 3 на ужин. И это была вся наша пища. Ни за какие деньги нельзя было ничего покупать. На Пасху нам выдавали 3 фунта мерзлой картошки. Это был наш пасхальный обед. Дорогие слушатели, вы понимаете, что наш ребенок не мог жить на той порции, которую он получал. Вы понимаете, как мое сердце страдало, когда я видела моего ребенка голодающим, и я не имела ничего, чем бы накормить его. Конечно, и мой муж, и я также голодали и страдали. И несмотря на все, муж продолжал свое служение при общине. Смертельно уставший, он проходил домой и обращался ко мне с вопросами. «Не можешь ли ты дать мне ничего, что-нибудь поесть?» Я уже не в состоянии продолжать мое служение. Конечно, у меня дома ничего не было, что я могла бы дать ему. И мы еще больше страдали от того, что мы видели голодным нашего ребенка. Но духовно Господь обильно благословлял нас. Мы имели большие собрания. Часто муж проповедовал на улице. Многие души в то время отдавались Господу. Но мое сердце все время роптало на Господа. Часто по ночам, когда мой муж и ребенок спали, я вставала, выходила в кухню, преклоняла мои колени перед Господом и говорила, «Господь, почему мы должны быть здесь? Не было разве другого места в мире, где мы могли бы благовествовать Твое Евангелие? Почему я должна видеть своего ребенка, умирающим от голода?» Но я всегда слышала его нежный голос, говорящий мне, «Я оставил свои небесные обители и пришел на эту грешную землю, чтобы спасти и тебя, бедную грешницу, и ты не хочешь быть здесь для того, чтобы говорить другим о спасении, которое ты нашла». Так прошло несколько месяцев. Однажды мой муж говорит, что он видит волю Божию в том, чтобы мы оставили Петроград и поехали бы на юг России, в Царицы, что там тоже нуждается в проповедниках, и мы слышали, что там была возможность иметь больше пищи. Когда мы поделились об этом нашем намерении с нашими верующими, то они очень скорбили, думают, что мы оставляем их. Но они поняли, что мы хотим спасти жизнь нашего ребенка. В то время существовал такой закон, что никто не может без специального разрешения выехать из Петрограда. И выдавали разрешение только партийным людям и больным. Мы не попадали ни под одну из этих категорий, так что у нас мало было надежд получить разрешение на выезд. Но мы верили, что если это воля Божия, чтобы мы оставили Петроград, он нам откроет дорогу. После молитвы мой муж пошел в комиссариат, в котором выдавались разрешения на выезд. Когда он пришел на место, он увидел 2 длинные очереди. Над одним окном было написано «Для принадлежащей к партии», над вторым окном «Для больных». И в то время мой муж не мог решить, какую очередь он должен стать. Но он молился и просил, «Господь, укажи мне». И так он встал ту очередь, которая вела к окну с надписью для принадлежащей к партии. Когда его очередь подошла, и он смог подойти к барышне, сидевшей там, она спросила у мужа партийную карточку. Мой муж ответил: «Я не принадлежу к партии». Она большими глазами смотрела на него и затем сказала: «Кто же вы? Как ваше имя?» Когда он назвал себя, барышня еще раз посмотрела на него и сказала: «О, пастор Пейсти, я вас знаю. Я бывала на ваших собраниях, и они мне очень нравились. Я постараюсь сделать все, что могу, чтобы вы получили разрешение». Она вышла в соседнюю комнату, через некоторое время вернулась, и в руках у нее была бумага. Это было разрешение. И там было написано «Правда». Там было написано, что мы являемся миссионерами, и нам разрешается выехать из Петрограда. С великой радостью мой муж пришел домой и известил меня об этом. За несколько дней мы распродали все, что имели из имущества. Попрощались с нашими дорогими верующими и направились на вокзал. Мы должны были попасть в поезд в Петроград-Нижний Новгород. Мы имели билеты второго класса. В купе, которое было предназначено для 4 человек, нас было набито 22 человека. Поезд был переполнен до отказа людьми, старавшимися убежать из голодного Петрограда. Так мы приехали в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде мы узнали, что наш пароход отходит только на следующий день, и мы должны где-то ночевать. Еще на вокзале нам стало известно, что все гостиницы и постоялые дворы переполнены людом. Где же нам ночевать? Тогда я вдруг видела одну даму, одетую в форму армии спасения. Она стояла в стороне и разговаривала с каким-то молодым человеком. После мы узнали, что она шведка и является последним из работников армии спасения, что она также на следующий день покидает Россию. Но Господь ее оставил там для нас, потому что по ее форме мы узнали, что она верующая. Мой муж подошел к ней и начал спрашивать, не знает ли она место, где мы могли бы переночевать. Тогда вдруг еще ее собеседник, молодой человек, обернулся к моему мужу и говорит: «Как ваша фамилия?» Тогда мой муж сказал свою фамилию. Этот молодой человек крепко обнял его и поцеловал. Он сказал: «Дорогой брат Пейсти, как я рад вас видеть! Я только что недавно получил вашу литературу и вашу книгу песни, и мое желание было лично вас видеть, и теперь вы здесь. Вы пойдете ко мне переночевать». Он говорил еще: «Мой дом очень бедный, но что я имею, я вам дам». Мы с радостью приняли его приглашение. Когда мы вошли в его дом, мы действительно увидели, что это был бедный дом из маленькой комнатки и кухни. В комнате жили его отец и мать, а в кухне он имел маленькую узкую кровать. Он, указав на свою кровать, нам сказал: «Мою кровать вы можете занять на эту ночь». Конечно, ни мой муж, ни я не могли спать в эту ночь. Но мы, по крайней мере, могли уложить своего ребенка на эту кровать. И в наших молитвах мы благодарили Господа за этого дорогого брата, который отдал все, что он имел. Мы не знаем, где он сам спал эту ночь, но утром он пришел, чтобы проводить нас на пароход. Мы взошли на переполненный пароход. В нормальное время переезд из Нижнего Новгорода до Царицына занял бы 2 дня времени. Но теперь мы в ужасных условиях плыли 2 недели. Но мы так и не достигли Царицына. На пароходе за большие деньги можно было доставать кое-какую пищу. Трудности поездки связывались с тем, что в районе Средней Волги шла гражданская война. Мы слышали выстрелы наступавшей армии и не могли пристать ни к одному, ни к другому берегу. И последние 3 дня нашего путешествия явились наиболее ужасными. Мы не имели ни куска хлеба. Однажды в 12 часов ночи внезапно мы услышали стук в двери нашего купе. Когда муж открыл дверь, то увидел красноармейского солдата. Солдат сказал, что пароход дальше не пойдет, так как из-за войны он должен возвратиться обратно. Он спросил, не хотим ли мы также возвратиться или предпочитаем остаться здесь. Он говорил еще, что здесь нет ни пристани, и в окружности до 30 верст нет никаких селений. Но красные постарались все же так пристать к берегу, чтобы желавшие сойти могли это сделать. Мы решили также сойти с парохода с твердым намерением, что если нам суждено умереть от голода, то умрем здесь. С тем мы и сошли. Пароход вернулся, и мы остались среди ночи на берегу. Шел дождь, был очень холодный ветер. Я села на камень, стараясь прикрыть своего ребенка, насколько могла, чтобы защитить его от холодного ветра и дождя. И в сердце своем я все роптала на Господа. Почему мы должны быть здесь? Мой муж не мог смотреть на нас, как мы сидели там. Ребенок плачет, и я плачу. Он оставил нас и сам ушел. После он говорил, что он пешком шел по берегу Волги, прошел версту. Там он преклонил колени и молился. Он говорил, «Господь, Ты сам призвал нас в Россию, чтобы мы могли проповедовать Твое Евангелие, и Ты в Своем Слове обещал, что Ты позаботишься о своих детях. Теперь Ты видишь, что мы здесь, в этой пустыне, должны умирать с голоду. Я прошу Тебя, пошли пищу моему ребенку, ведь Ты послал пищу Илье. Ты можешь послать ангела или ворона, которые могут принести нам пищу теперь». Когда он поднял свою голову, то он издали видел приближающуюся человеческую фигуру. Фигура подходит все ближе. Мой муж всегда говорил при воспоминании об этом случае, не знаю, кто то был, мужчина или женщина, но когда подходивший был близко, он сказал моему мужу, я знаю, что ты ищешь пищу для своего ребенка. И он оставил пакет в руках моего мужа, повернулся и исчез. Мой муж вернулся ко мне с этим пакетом, и он мне рассказал, как его получил. Я почти боялась открыть этот пакет, будучи уверенной, что то был дар ангела, посланного с неба. Пакет содержал завернутую в белоснежную бумагу чудесную теплую манную кашу. Я дала своему ребенку. Ребенок много не мог есть, так как перед этим долго голодал. Так что там осталось моему мужу и мне подкрепить наши силы. Чудный наш Господь! Он знал, в какой пище мой ребенок нуждался в тот момент. Он не послал кусок хлеба или кусок мяса. Он послал как раз эту чудную, теплую, сладкую кашу. Да будет слава ему вовеки! Слишком много взяло бы времени, чтобы рассказать, каким путем мы выбрались из этой пустыни. В конце концов, мы приехали в город Самару, который красные только что оставили, и в него вошли белые. Неубранные, мертвые еще лежали на всех улицах города. Месяц спустя после нашего приезда в Самару родилась наша вторая дочь. Ей был один месяц, когда красные вошли обратно в Самару, и мы должны были оставить город. И мы поехали в Сибирь. Приехали в город Иркутск. Там уже условия жизни были лучшими. Пищи было достаточно, но моя малютка, которая так долго страдала от голода, уже не могла поправиться в этих лучших условиях и ушла от нас к Господу. Я помню тот день, когда я стояла около ее открытой могилки. Я преклонила мои колени и сказала Господу, «Я знаю, дорогой Господь, почему Ты потребовал от меня ребенка. Потому что я не могла согласиться с Твоей любовью. И я сейчас, Господь, своими собственными силами не могу это делать. Но я прошу Тебя, наполни мое сердце любовью к русскому народу, даруй, чтобы я всегда была покорной воле Твоей». В тот момент, когда я стояла на коленях, один дорогой русский брат подошел ко мне, положил руку свою на мое плечо и сказал, «Дорогая сестра, не плачь. Скоро Христос придет, и тогда ты увидишь свою дочурку». В этот момент Господь наполнил мое сердце такой любовью. Я видела в этом дорогом брате весь страдающий русский народ, и я готова была обнять и поцеловать его. И с того дня я всегда говорю, что по крови я шведка, но сердце мое русское. и я знаю, что скоро Господь придет. Скоро прозвучит последняя труба архангела, и могилы откроются. Маленькая могилка там в далекой Сибири откроется. И дорогая могила, которая у меня здесь, в Нью-Йорке, где покоится тело моего дорогого мужа, который 40 лет трудился для Господа, и она откроется. И я, если я еще жива буду, тоже буду восхищена навстречу им и навстречу моему дорогому Спасителю, который умер за меня и отдал свою драгоценную кровь во искупление меня. И там я также встречу всех тех дорогих русских, которые были спасены в те годы, когда мы путешествовали по России и Сибири. Дорогой мой слушатель, встречу ли я тебя там? Готов ли ты встретить его? Омыты ли твои грехи кровью его? Если нет, он хочет сделать это сейчас. Прими его как своего личного спасителя. Господь тебя да благословит. Аминь.